Глава 23. Лиза всю жизнь мечтала выехать из блочной дыры. Другим ее отдельная квартирка могла показаться шикарной. Но Лиза работает в фирме, которая шьет занавески, чехлы на мебель, покрывала на диваны и кровати, поэтому она часто выезжает к клиентам и великолепно знает, какие бывают квартиры. Вся ее халупа уместится там в ванной. Грезя о просторных комнатах с зимним садом и камином, Лиза великолепно понимала, что мечты так и останутся невоплощенными в жизнь. Где ей, дизайнеру по интерьеру, взять деньги? Конечно, должность ее называется красиво, но по сути Лизочка являлась тем человеком, который привозит на дом к привередливому клиенту альбомчики с образцами тканей, а потом оформляет заказ. Платили ей соответственно. С голоду Лиза не умирала, но на просторную квартиру было не накопить. Так бы она и плакала по ночам в подушку. Но тут ее любовник Юрка пристроился на работу в страховую компанию. Юра юноша оборотистый, с авантюрным складом ума. Вот и придумал аферу. «Давай застрахуем твои хоромы на хорошую сумму», — предложил он. «А потом подожжем их». «Ты чего?» — испугалась Лизочка. «Нас поймают, да и обманывать нехорошо». «Скажешь тоже», — фыркнул Юрка. «Так им и надо, бизнесменам. Никто нас за руку не схватит, не дрейфь. Я все продумал. Сначала ты вносишь страховку, и мы целый год ничего не предпринимаем. А там посмотрим». Юра говорил так убедительно, что Лиза сначала заколебалась, а потом сдалась. Используя служебное положение, Юра застраховал квартиру Лизы по полной программе. По бумагам жилье значилось как элитное, с евроремонтом и дорогой мебелью. Лиза и Юра не женаты, поэтому в компании ни у кого не возникло подозрений, когда парень принес очередной заполненный полис. Лиза отдала страховой взнос и тут же рассердилась на себя. Вытрясла всю кубышку ради пустой затеи. Но Юра только хитро улыбался. «Погоди, потерпи годик!» Через 10 месяцев Юра перешел на работу в другую компанию. А в начале декабря велел Лизе. «Ну, пора!» «Ой, не надо!» — испугалась девушка. «Прекрати!» — отмахнулся любовник. «Все под контролем. Значит так, потихоньку вынеси самые ценные вещи и уезжай кому-нибудь из подруг с ночевкой. Остальное мое дело». Но Лизу крепко держал страх. В намеченный день она собралась в гости. Но тут ей позвонила Рита и попросила пустить ее к себе на пару часов. Лиза страшно обрадовалась. Вот и повод отказаться от стрёмной затеи. Она мигом соединилась с Юрой. «Все откладывается». «Не трусь». «Да нет, ко мне приехала в гости родственница». «Вот ядрит твою налево», — обозлился Юра. «У меня-то все готово, жалко откладывать». «Ладно, сними ей номер в гостинице, скажи, что у тебя ремонт». «Она уже тут, поздно пить боржоми», — солгала Лиза. Чем больше она думала об афере со страховкой, тем сильнее ей все это не нравилось. «Ладно», — бормотнул Юра, — «ща подумаю». С тяжелым сердцем Лиза отправилась на веселье. Но совсем плохо ей стало, когда Юра позвонил на мобильный и веселым голосом заявил. «Ситуацию я разрулю. Ты, главное, не высовывай носа и домой приходи не раньше 11 утра». Представляете теперь состояние Лизы, когда она, очутившись на лестнице, узнала, что в огне погибла Елена Тимофеевна, Полина и ее подруга. В полном ужасе девушка позвонила Юре и закричала: «Что же ты наделал?» «Да в чем дело?» «Ты еще спрашиваешь? Все погибли!» «Кто?» «Идиот!» — зарыдала Лиза. «И где мне теперь жить, прикажешь, на пепелище? Господи, зачем я повелась? Почему согласилась?» Юрка мигом примчался к любовнице и начал ходить по пожарищу, приговаривая. «Во, блин, ну дела. «Не плачь, Лизка, получим 100 000 баксов, купим новую фатеру». «Сволочь!» — заикалась девушка. «Ты хоть понимаешь, что убил 3 человек, а? Девочку-то за что? И зачем было всю площадку выжигать? Разговор шел лишь обо мне». Юра попятился. «Ты чего, думаешь, это я?» «А кто?» «Понятия не имею, может, само вспыхнуло». «Не смей врать», — затопала ногами Лиза. «Ты же звонил, говорил, что разрулишь ситуацию и велел не ночевать дома». «Ага». «Так это ты?» «Нет, ситуация не разрулилась, и я все отложил». Лиза села прямо на обгорелые доски и зарыдала. Юра топтался возле нее, пытаясь оправдаться. Да, он все приготовил, продумал, как следует замкнуть проводку, чтобы у пожарных создалось впечатление. Огонь вспыхнул из-за неисправности в электросети. Юра очень не любит откладывать задуманное, поэтому жутко расстроился, когда узнал о приезде родственницы. Поразмыслив немного над ситуацией, он решил напугать глупую провинциалку. Позвонил к Лизе домой и каменным тоном заявил: «Участковый беспокоит. До нас дошли сведения, что у вас в квартире находятся лица без регистрации. Сейчас приедем и проверим. Если найдем кого, арестуем». «Пошел вон, кретин!» — рявкнула Ритка. Она была москвичкой, имела в сумочке паспорт с постоянной пропиской и никого не боялась. Пришлось Юрке откладывать мероприятие. «Смотри, как здорово вышло!» — вдруг заявил он. «Получим денежки, купим квартиру. Эх, заживем!» Лизу перекосило. Из-за этого человека, совершенно спокойно рассуждающего о деньгах в месте, откуда только что вынесли трупы, она собиралась замуж. Господи, где были ее глаза? Не выдержав напряжения, она сначала устроила истерику, а потом выгнала Юру. Но не тут-то было. Парень начал ей названивать и говорить: «Половина денег моя. Я считал тебя почти своей женой, а раз разошлись, навар поровну». «Значит, все-таки ты поджег», — обомлела Лиза. «Знал, что в квартире спит Рита, и устроил пожар». «Это еще доказать надо», — прошипел Юра. «Имей в виду, если ко мне явится милиция, сразу скажу, что автор затеи ты. Кстати, ты еще и обманула страховую компанию. Твоя дыра копейки стоит. А что в полисе записано?» Лиза шмякнула трубку и зарыдала. Больше всего ей хотелось отмотать ленту времени назад и сделать так, чтобы этого полиса не было вообще. Но потом ей на работу позвонил представитель страховой компании. Очень вежливый человек и деловито сообщил: «Сумма будет вам выплачена в 2 приема. Первый платеж в конце декабря, второй в январе. Кстати, можем взять на себя услуги по покупке для вас новой жилплощади. У нас имеется собственное риэлторское агентство». Лиза вначале хотела отказаться от денег. Ей казалось, что эти деньги обогрены кровью невинных Елены Тимофеевны, Полины и Риты. Но если компания сама купит ей квартиру, то денег она не увидит. Подобный шанс выпадает раз в жизни. В конце концов, несчастные соседи уже умерли. Ведь не ложится же ей вместе с ними в могилу. Кстати, если страхователь сам провернет все операции, Юрка не сумеет отобрать у нее 50 000. И еще чего? За что платить ему деньги? Он убийца. Пусть скажет спасибо, что остался на свободе, а не сидит под стражей. Вымолвив последнюю фразу, Лиза уставилась на меня. Я тяжело вздохнула. Да уж, в гадкую историю ты, милочка, вляпалась. Только я не из-за нее пришла. Лиза тихонько ойкнула, потом спросила: «Да? О какой же еще афере идет речь? Больше я ни во что такое не впутывалась». «Дорогуша», — прищурилась я, — «только не ври. Говорила же, я знаю все. Что? Про Аню? Какую? Твою соседку, Аню Кузовкину. Неужели забыла ее? Нет, конечно, помню, но Аня пропала. Думается, ты знаешь, где она. Я? Нет, я. Вы? Бессмысленный диалог начал меня раздражать. Ну-ка, быстро рассказывай, как вы отнимали сумочку у Сильвии Яновны? Так вы об этом, облегченно рассмеялась Лиза. Так это ерунда. Однако девица считает 300 тысяч долларов ерундой. Ну-ка, быстро рассказывай. Да зачем? Затем, если сейчас не ответишь на все мои вопросы, то я моментально отправлюсь в милицию и изложу правду про пожар, пригрозила я. Личико Лизы мигом осунулось. Вы этого не сделаете, ведь я рассказала все только потому, что решила. Вам и так все известно. Господи, какая я дура! Очевидно, Лиза и впрямь плохо соображает. Сначала совершит какой-нибудь поступок, а потом начинает причитать. «Ох, идиотка, зачем так сделала?» «Очень даже пойду», — процедила я. «Выложу ментам все до мельчайших подробностей». «Не надо», — прошептала Лиза. «Пожалуйста, не надо». «Хорошо, буду держать язык за зубами, но только в том случае, если услышу сейчас обстоятельный рассказ про то, что вы проделали с Аней». «Ну, ей-богу, не о чем говорить». «Начинай». Лиза зябко передернула плечами, натянула на себя дряхлый плед и принялась каяться. Примерно год назад Аня пришла к Лизе и с порога спросила: «Ты мне подруга или нет?» «В общем, да», — осторожно ответила Лиза. «Тогда помоги. Что надо делать?» «Отобрать у одной тетки сумку». «Да не волнуйся, в ней не будет ничего ценного. Я бы и сама справилась, но нужны двое. Ты выхватишь кейс и передашь мне». «Зачем же отнимать портфель, если в нем ничего не будет?» Аня поморщилась. «Понимаешь, меня один парень попросил, дал за услуги 300 баксов. Я тебе 150 отсыплю. Неплохой заработок за 5 минут». «К чему парню сумочка?» — не успокаивалась Лиза. «Да жена у него обалдуйка. Шляется по ночам незнамо где», — усмехнулась Аня. «Вот Борис решил ее напугать, инсценировать ограбление. Баба перепугается и перестанет по ночам шлендрить. Нам главное чемоданчик выхватить, чтобы она не сомневалась. На нее напали настоящие грабители». «Ну, не нравится мне эта затея», — протянула Лиза. «Прямо совсем не нравится. А если эта особа нас схватит?» Аня расхохоталась. «Ой, не могу! Да в ней росту метр с кепкой и вес, как у кошки. И потом, ты вообще ни под какое подозрение не попадешь. В случае чего я все на себя возьму. Но сумочку-то выхватывать придется. Тебе нет, сама выдерну». «Зачем тогда я тебе понадобилась?» Аня шумно вздохнула. «Говорю же, дело ерундовое. Подойдешь к Сильвии и спросишь: подскажите, где тут ближайшее метро? Или еще что-нибудь такое, мы придумаем. Она остановится, повернется к тебе, а тут я, хоп, и нету саквояжика, ясно? В самом худшем случае ты просто свидетельница. Никакой головной боли и 150 долларов в кармане». Лиза помялась, потом вспомнила об увиденной вчера в витрине кофточке стоимостью как раз в 150 зеленых и согласилась. Все прошло без сучка, без задоринки, по плану, который придумали девицы. Улица была совершенно пустынна, когда Лиза двинулась навстречу Сильвии. Когда она поравнялась с женщиной, а произошло это как раз под ярким фонарем, Лизу поразило ее лицо, мертвенно-бледное, с лихорадочно блестящими глазами. Скорее всего, тетка была больна. Несмотря на холод, она не надела шапку и не застегнула шубку. Лиза сделала пару шагов и крикнула: Женщина, вы деньги потеряли!» Сильвия резко остановилась и побежала назад. «Где?» — лихорадочно закричала она. «Какие?» Лиза показала заранее приготовленную 100-рублевку. «Вот, на снегу лежала, заберите!» «О, Господи!» — вздохнула та. «Ерунда какая, раз нашли они ваши!» И в эту секунду на тетку налетела Аня. Лиза даже не поняла, как все случилось. Подруга в маске черной тенью метнулась к потерявшей всякую бдительность бабе и тут же испарилась, прихватив ее сумку. «В чем дело?» — растерянно спросила Сильвия. «Кто это? Что случилось?» «Кажется, у вас хулиган вырвал сумочку», — тихо сказала Лиза. «Развелось их теперь, никого не боятся». И тут женщина снова удивила ее. Она не стала кричать, звать на помощь, а тихо села на корточки и обхватила голову руками. «Вам плохо?» — спросила Лиза. «В сумочке что-то ценное?» «Нет», — еле-еле прошептала Сильвия. «Ерунда, пустяк. Пожалуйста, уйдите. Оставьте меня в покое». Страшно обрадованная тем, что женщина не затевает скандала, Лиза быстрым шагом пошла вглубь квартала. Вдруг ее словно толкнули в спину. Девушка обернулась. Сильвия по-прежнему сидела на корточках, обхватив голову руками. На секунду Лизе стало жалко обманутую тетку. Но потом она быстро прогнала это чувство. «Не из-за чего переживать. Она сама же только что сказала, что в саквояже ничего ценного нет». Я посмотрела на Лизу. «Это все?» «Ну да. А что еще?» — удивленно ответила она. «Вон некоторые мужья как о женах заботятся. Специально их пугают, чтобы по вечерам не шлялись где ни попадя». Я уставилась в окно. Значит, Борис знал Аню. Причем очень хорошо, раз решил, что она согласится на разбой. Анечка же сказала парню, будто привлечет к делу подружку Лизу. Небось, она потребовала у Бори долю для себя и для нее. Пришлось юноше соглашаться. Он был мозгом операции и старался по мере сил оставаться в тени. Всю практическую работу хитрец свалил на девчонок, Аглаю, Нюсю и Аню. Сам он боялся принимать участие в действиях. Борис — подлец и трус. Но не о нем сейчас речь. Значит, Аня обманула подружку, дала Лизе $150 и ушла, спокойно унося чемоданчик, в котором лежало 300 тысяч зеленых бумажек. Вполне вероятно, что Аня хотела отнести добычу Борису и получить с него две доли — свою и Лизину, которую без всяких угрызений совести тоже собиралась присвоить. Но, очевидно, по дороге к Борису ей в голову пришла совсем замечательная мысль. Но зачем вообще отдавать деньги, если можно их заполучить целиком? Поэтому Анечка, прихватив саквояж с валютой, просто испарилась. Небось, купила квартиру и живет себе припеваючи. Нет, что-то не вяжется. Аня любила свою дочку и ни за что бы не бросила ее. А может, нет? Скорее всего, Елена Тимофеевна достала дочь нравоучениями. И та вдруг поняла, что может, получив денежки одна, не выслушивать каждый вечер нудные нотации. Непонятно только, с какого бока в этой истории Ксюша, каким образом куртка Ани оказалась на ее плечах и где сама Аня. «Значит, больше ты Аню не видела», — пробормотала я. «Анька пропала во вторник», — пояснила Лиза, «на следующий день после того, как дала мне заработать. Жалко, в воскресенье еще она такая веселая была, с цветами». «С цветами?» «Ага», — кивнула Лиза. «Я ее в воскресенье накануне грабежа увидела с розами, такими красивыми. Середина лепестков желтая, а краешки бордовые, очень недешевые». Девчонки столкнулись в подъезде. Лиза не сдержала любопытства. «Где взяла букетик?» «Уж не сама купила», — счастливо блестя глазами ответила Аня. «Дорогой-то какой! Баксов на 100 потянул. Подарили мне». «Если не секрет, скажи, кто?» «А вот не дождешься», — захихикала Аня. «Мужика завела». Анечка кивнула. «Астрального близнеца». «Кого?» — не поняла Лиза. Анечка засмеялась. «Знаешь, оказывается, у каждого человека имеется двойник. Вот ты живешь себе и не знаешь, что где-то по свету ходит вторая Лиза. Впрочем, скорее всего, ее зовут по-другому. Но лицом, прической, макияжем она походит на тебя, как две капли воды». «По-моему, это глупости», — вздохнула Лиза. «Я тоже так считала», — с жаром воскликнула Аня. «Но потом встретила Женю Славского». «Это кто такой?» — полюбопытствовала Лиза. «Парень», — улыбнулась Аня, — «жутко похож на моего покойного Ваню. Тоже в Чечне воевал, был ранен, но остался жив. Я его, когда в первый раз увидела, чуть не заорала. Вылитый Ванька, даже голову так же на бок наклоняет, прямо мороз по коже». Потом, конечно, пригляделась повнимательней и сообразила: не он. Во-первых, цвет волос другой, во-вторых, шрам на руке, в-третьих, Ванька немного мямлей был. Женя такой конкретный, решительный, в общем, настоящий мужчина. Смотри, какой букет мне подарил. Да уж, поджала губы Лиза. Ясненько. Зря, значит, ты всем уши прожужжала, что собираешься вдовой жить, вечную верность погибшему солдату хранить. Аня стала пунцовой. Вредная ты, Лизка. Постоянно норовишь гадостей наговорить. А я чего, смутилась Лиза? Я ничего. В душе у нее неожиданно подняла голову зависть. Юрка ни за что не подарит ей цветов, да еще таких шикарных. Скорее удавится. Поэтому, увидав, что Ане очень не понравились ее последние слова, Лиза решила вновь воткнуть иголку в больное место. «Это ты говорила про вечную верность, а не я». Аня топнула ногой. «Да, говорила, но он так похож на Ваню, иногда кажется, что это он». «Значит, по твоей логике, измена мужу оправдана, если любовник на него похож?» — издевалась Лиза. Аня неожиданно серьезно ответила: «Я никогда не была законной женой Вани и могу считать себя совершенно свободной. И потом, Полине нужен отец». «Ты сказала ему, что имеешь ребенка?» «Да». «И что?» Женя очень обрадовался, гордо вскинула голову Аня. «Вот так!» «Но если теперь ты сообщишь, что он олигарх, то я скончаюсь от зависти», — ерничала Лиза. «Это любовь», — пропела Аня. «То, что без денег делает тебя богатой. Женя просто шофер. Работает в химчистке «Кристалл». Белье развозит. Зарплата невелика». «Значит, он транжира», — подвела итог Лиза. «Сам гол, как сокол, в кармане вошь на аркане, а цветы дорогущие покупает. Ох, наплачешься ты с ним. По мне, лучше хозяйственного поискать». «А по мне, лучше сдохнуть, чем с таким занудой, как твой Юра, жить», — заявила Аня и, захлопнув перед носом подруги двери лифта, уехала наверх. «Когда Елена Тимофеевна забеспокоилась об Ане», — закончила Лиза, — «я сначала подумала, что она к этому Жене Славскому переехала». «Ты точно помнишь его имя и фамилию?» Лиза кивнула. «Еще я подумала, что она у него какая-то не шоферская. Славский. Все мучилась, но где же видела такую, где?» «А потом дошло. Юрка в техникуме английский учит. Так вот, у него учебник есть, толстый такой, в бордовой обложке. А написал его Славский Евгений Арчибальдович. Я вот почему запомнила. Юрка-то все не зачеты по инглишу получал, но тупой он к языкам, хотя в остальном очень даже сообразительный был. Так вот, Юрка все время повторял: «Ну, Славский Евгений Арчибальдович, чтоб тебе сгореть! Напридумывал идиотских текстов, а я переводи!»